Не отрицая захватнического характера походов и вторжений Карла Великого, Эйнгард, однако, вопреки логике и истине, утверждает, что его король никогда не нападал первым. Он лишь карал за вероломство своих незадачливых врагов. Главы 8, 11, 13. При этом кары следовали молниеносно и тут же приводили к соответствующим результатам. Достаточно 1-2 походов, проведенных лично Карлом или его военачальниками, чтобы разбить и полностью подчинить любого противника. Главы 6, 8, 10, 12, 13. Нечего и говорить, что в действительности все обстояло совершенно иначе. Многолетние войны требовали большого количества походов, за победами следовали поражения, и успехи сменялись неудачами. Ошибок Карла его биограф вообще не признает. Герой Эйнгарда удачливый во всех своих предприятиях, абсолютно непобедимый воитель. Повествуя о Саксонской войне, автор считает возможным указать лишь на 2 битвы, 2 блестящих триумфа франкского оружия, глава 8, и полностью обходит молчанием катастрофы, имевшие место в 775 или в 782 годах. Даже роковой для франков, оплаканный позднее в песне о Роланде поход в Испанию 778 года под пером Эйнгарда, глава 9, превращается чуть ли не в увеселительную прогулку, в ходе которой Карл покоряет все города, лежавшие на его пути, а затем благополучно и без потерь уходит восвоясь. Отрицает Эйнгард и жестокость Карла, подчеркивая всюду его великодушие, терпение, его снисходительность по отношению к врагам. Поэтому читателя не должно удивлять, что в жизни Карла Великого оставлены без внимания такие события, как, например, Верденская резня, казнь по приказанию франкского короля 4500 саксонских заложников в 782 году, акт беспримерной жестокости, поразивший позднейших исследователей. Раздувая военные успехи своего героя, Эйнгард преувеличивает и общий объем его завоеваний. Не случайно автор трижды сравнивает заслуги Карла и его отца Пипина Короткого в области расширения государства, главы 5, 6 и 15, на фоне уменьшенного значения деятельности Пипина. Контрастно возрастает роль Карла в создании могущественной франкской державы. Особенно дико звучит утверждение Эйнгарда, будто император подчинил все варварские народы, вплоть до Вислы, глава 15. Утверждение это не подтверждается ни в одном источнике. Столь же тенденциозно трактует Эйнгард отношение Карла с мусульманским Востоком. Его заявление, будто Харун ар-Рашид предпочитал любовь Карла приязни всех королей и князей земли, в силу чего не только подарил ему своего единственного слона, но и уступил под власть франков святую землю, глава 16, буквально повисает в воздухе. Не будем останавливаться здесь на менее серьезных погрешностях Эйнгарда. Они мало что могут прибавить к сказанному. Важно лишь указать, что в целом Эйнгард нарисовал весьма внушительную картину внешнеполитической деятельности своего героя, правда, картину сильно преувеличенную и, несомненно, послужившую основой для будущей каролингской легенды. Поэтому историку, желающему восстановить время и деятельность великого императора в полном объеме, сколь это не соблазнительно, лучше не пользоваться внешнеполитическими главами Эйнгарда, обратившись для этого к иным источникам, в первую очередь к анналам. Несмотря на выявленные дефекты жизни Карла Великого, в целом она не теряет своей уникальности, оставаясь первостепенным литературным и историческим памятником эпохи. Она выдержала огромное количество изданий, и была переведена на главные европейские языки. После первого критического издания 1863 года ее выпускали часто отдельными книжками удобного формата.